Сначала его тело незапамятных времен с предельной легкостью достигло четвертого уровня, а великая хаотическая истинная сила беспрепятственно совершила скачок до третьего. Разумеется, и пятый уровень тела незапамятных времен, и четвертой великой хаотической истинной силы были доступны теперь Сюэ-Ину для культивации в нынешнем его царстве. Ему лишь нужно было чуть больше времени затратить на размышления о них. Перво-наперво я должен перестать культивировать за запертыми дверьми. Сюэ-Ин не желал больше тратить время на это занятие по культивации, поскольку оценил, что божество воин, очищенное кровью, которое учитель рафинировал для него лично, уже готово. Кроме того, он сначала хотел увидеть боевую мощь этого узника, чтобы самому лучше подготовиться к бою. Что до тайных техник, у Сюэ-Ина были тайные техники ранга мировых божеств, выученные им в утесе Багровой горы, а еще вдобавок и две из пагоды запечатанного мира. Постижение же дополнительных отняло бы очень много времени. Ну а понимание боевой мощи противника позволило бы ему спланировать способы с ним справиться. Скрип-скрип-бух. Открылась дверь в помещение для культивации, и Сюэ-Ин вышел. И сразу же за дверью увидел женщину-прислугу, вставшую рядом с ним. «Ваше высочество», — почтительно приветствовала слуга и тут же передала послание Цзинцу. «Госпожа, госпожа, его высочество только что вышел». Фигура Цзинцу, облаченная в светло-голубые одежды, появилась прямо перед помещением. Цзинцу звонко засмеялась. «Ты занимался культивацией за закрытыми дверьми в этот раз не так долго. Вот оно, то божество воин, очищенное кровью, учитель велел, чтобы кто-нибудь тебе его передал. Скорее же возьми его. Мощь этого копья как-то немного чересчур велика». С этими словами Цзинцу вынул алое копье. Чуть заметно вокруг него была аура ужасающе высокой температуры, от которой даже само пространство искажалось. Цзинцу не осмеливалась голыми руками прикасаться к копью, а Сюэ-Ин почувствовал, как из его сокровенного сердца исходит нечто похожее на любовь к этому копью, и его истинное сердце божества даже создало резонанс с ним. «Иди сюда», — попросил Сюэ-Ин, и с шелестом трения в воздух алое копье перелетело к нему. «Ух ты!» Сюэ-Ин схватил копье, и глаза его засияли. С того момента, что учитель закончил рафинировать его, я и не смел думать, что это будет оружие ранга мировых божеств высшей ступени. Большинство божеств-воинов, очищенных кровью, что были в распоряжении у мировых божеств, сначала, сразу после рафинирования, представляли собой оружие ранга мировых божеств низшей ступени. Обычно сам обладатель должен был заботиться о них и ухаживать за ними так, что они достигали высшей ступени. Однако у бога императора кровавой бойни методы были поистине незаурядными. Очищенное кровью божество воин ранга мирового божества высшей ступени стоило много дороже сокровища мировых божеств высших ступеней благодаря способности возрастать со временем в мощи. «С этого момента будешь сопровождать меня в битвах против мировых божеств», с глухим смешком сказал Сюэ-Ин. По единственному приказу мысли со стороны Сюэ-Ина копье исчезло из его руки и вошло во внутренний мир. В эти мгновения глубоко под широкой землей внутреннего мира Сюэ-Ина кружились бесчисленные клочки пламенно-красной энергии мировых божеств, и среди них копье парило и впитывало энергию Сюэ-Ина. В тот же день Сюэ-Ин вышел из подворья Багрового камня на прогулку в горы, и там, активировав знак, который у него был с собой, он сразу же почувствовал, как этот знак ведет его в определенном направлении. Шух, обратившись в поток частиц, Сюэ-Ин устремился к цели. Проходя прямо сквозь горы, он мог достигать невероятных скоростей. Временами он проникал сквозь само пространство, все приближаясь к цели. И наконец из антенны перед ним изошла с бзынкающим звуком рябь волн. Тут Сюэ-Ин остановился и не двигался дальше. Ух, новый Сюэ-Ин, облаченный в звездчато-синие одежды, появился рядом с ним. Нужно заметить, что Сюэ-Ин при нынешнем уровне его сердца мирового божества с легкостью мог образовывать 8 отдельных мировых тел. Поскольку боевая мощь противника была неизвестна, эта прогулка была ничем иным, как прощупыванием этой мощи. Пока что ясно было лишь, что Сюэ-Ин не станет подвергать опасности свое истинное тело ради наблюдений. Сюэ-Ин в звездчато-синих одеждах схватил знак и легко прошел сквозь рябь, наводимую антенной. Выражение лица Сюэ-Ина едва-едва заметно изменилось. Пред ним теперь представало темное пространство поля зрения, а прямо посередине этой тьмы сидела, скрестив ноги, фигура. Она была прикована к дну тьмы двумя отдельными оковами. Судя по прощупыванию, которое проделал знак, это верное направление. Мне говорили, что в том месте должен находиться единственный узник. Сюэин посмотрел на фигуру в середине. Это, наверное, и есть тот, кого я должен убить. Что, ты наконец явился убить меня? Глубоким голосом сказала фигура, и подняла голову, на которой теперь показались два острых рога. Все тело ее было покрыто черной чешуей, а на руках были когти, острые, как колющее оружие. В алых глазах фигуры ледяно блестели недобрые намерения. «Раса из пропасти тьмы», — мгновенно догадался Сюэин. Он понял, что эта персона — жизненная форма из пропасти тьмы, и такая, которой предстоит стать мировым божеством. Если мерить по стадиям мощи пропасти тьмы, персона была на уровне великого бога демонов. Это всего-навсего ты, такое жалкое мировое божество второй стадии, как ты, явилась меня убить. Алые глаза великого бога демонов буравили усмехающегося Сюэина. Какая смешная шутка. Шутка, говоришь, не узнаешь, пока не почувствуешь. Проваливай прочь, издал великий бог демонов яростный рык. Бам! Вселяющие ужас звуковые волны стали распространяться во все стороны от середины, где сидел великий бог демонов, оглушая в считанные мгновения всю округу. Темная область теперь представлялась поверхностью озера, по которой без конца бежала и бежали рябь от середины к краям. От этой ряби фигура облаченного в звездно-синие одежды Сюэина начала искажаться, как отражение в этом озере. Он быстро повернулся и выкинул знак за пределы области, и сразу же все его тело начало разваливаться. Великий бог демонов холодно ухмылялся на это зрелище, а затем снова закрыл глаза и вернулся в прежнее положение, скрестив ноги. За пределами ряби от антенны Сюэина немел. Он уже догадывался до входа в эту область, что узник наверняка весьма мощен, потому решил проявить некоторую бдительность и послал внутрь лишь мировое тело, но не думал все же, что хватит одного рыка противника, чтобы это мировое тело развалилось. К счастью, он успел отреагировать, иначе знак навечно затерялся бы там. Шух! Сюэин взмахнул рукой и снова поймал знак. Такая боевая мощь, это не слишком ли? Он безо всяких сомнений мировое божество третьей стадии. В сущности, он наверняка и сильнейший из таковых. И даже когда он заперт и прикован, все равно очень сложно будет его убить. Думал Сюэин, потеряв дар речи. Что учитель планирует для меня? Пытается ли он удержать меня от изучения совершенного искусства, пока я не стану мировым божеством третьей стадии? Глава 480. Заносчивая. Сюэин глядел на то, как образующая установка перед ним пускает рябь, и лицо его приобрело эдакое торжественное выражение. Если я должен убить этого узника, то мне необходимо использовать все возможности. Он повернулся и, шух, быстро улетел. Снова в мире клана Ся, в тихой комнате среди утеса Багровой горы, Сюэин, облаченный в белые одежды, сидел скрестив ноги. Он негромко бормотал себе под нос. «Надо мне увеличить ускорение времени во 100 раз. При этой скорости я пусть и не способен буду постигать законы мира, но все равно смогу без затруднения изучать тайные техники и умения. Время в этой комнате сейчас же ускорилось, и несмотря на то, что законы мира стали ощущаться несколько искаженными, они оставались в пределах терпимого. Любая среда с более быстрым ходом времени не годилась бы для культивации. Мне нужно взрастить свою силу настолько, насколько я смогу». Под стократно возросшим ускорением времени облаченный в белое Сюэин начал успокаивать свое сердце и сосредотачивать все свои усилия на постижении и размышлении. Перво-наперво он обратился к телу незапамятных времен и великой хаотической истинной силе, так как их несколько легче было усовершенствовать за короткое время, а затем намеревался направить внимание на тайные техники пагоды запечатанного мира, дабы создать тайные умения, а это было уже изрядно труднее. И даже при этих условиях, если он не достигнет значительного улучшения во всех отношениях, ему нельзя было стать уверенным в том, что он убьет узника. Буднично и без прикрас одетый Сюэин прилетел обратно с горной гряды и вошел в подворье Багрового камня через заднюю дверь. Старший ученик Дунбо. Приветствуем старшего ученика Дунабо. Сюэин повстречался там, в подворье, с группой почетных учеников и учеников внутреннего круга, что пришли поприветствовать его. Большинство из них были мировыми божествами первой или второй стадии, а возглавляли группу 3 разных мировых божества третьей стадии. И даже 3 этих предводителя, с их третьей стадией, все же обращались к Сюэину почтительно, старший ученик. Им было ясно, учитывая то, как он, занимавшийся культивацией только 5000 лет, стал мировым божеством третьей стадии, что он вскоре догонит их и даже перегонит. Кроме того, было известно, что личные ученики Его Величества владеют совершенными искусствами, потому этих учеников уже нельзя было воспринимать как обычных божеств. «Почему вы все здесь?» – заговорил Сюэин. «Старший ученик, мы, младшие, услышав, что ты стал личным учеником, вполне естественно решили прийти и поздравить тебя», – с улыбкой говорил худой человек в золотых одеяниях. «Мы приготовили пиршество, и там уже заняли свои места родственники и друзья старшего ученика. Остальные ученики душевно беседовали между собой. Однако было несколько человек, что молча сожалели. Я не думал, что Дунбо вдруг, так быстро, станет столь мощным. Перед этим незаурядным исключительным, одним из наиболее одаренных за всю историю мира божеств, в будущем должны открыться бескрайние перспективы. Мы с ним, бывало, холодно обходились, и остается вероятность, что он мог затаить обиду». Сюэин тут же кивнул. «Видите, какое-то время назад он был вынужден все переносить молча и не показывать свою силу, когда некоторые ученики сплетничали у него за спиной и вели себя с ним высокомерно. Сюэин заметил, кто обходится с ним лучше, и, естественно, стал держаться ближе к этим людям. Обидами он не утруждал себя, однако, ибо из его соучеников одна только Гун Фэн неоднократно унижала и проклинала его некогда. Остальные ученики были более смирными. Во дворцовом зале, сопровождаемый свитой соучеников, Сюэин, разумеется, сел на самое почетное место. Рядом с ним села его жена, Цзин Цу. Когда чита заняла свои места, остальные ученики один за другим сделали то же. Старший ученик Дунбо. Большая компания учеников вбежала во дворец, и каждый, входя, приветствовал Сюэина. Во главе была Гун Фэн. Она вся разулыбалась, говоря: «Старший ученик Дунбо, мы все это время ждали у парадного входа, и не подумали даже, что вы явитесь через заднюю дверь, обойдя нас. Нам поистине стыдно, что мы не смогли достойно поприветствовать старшего ученика». Несколько человек рядом с ней бормотали что-то себе под нос, слушая ее речь. Чтобы Гун Фэн в такой вот манере кому-нибудь льстила, к кому-нибудь подлизывалась, это было весьма редким явлением. «Можете занимать свои места», — сказал Сюэин. «Благодарим вас, старший ученик». Каждый нашел и занял свое место. Старший ученик Дунбо теперь личный ученик. «Вы подаете большие надежды на то, что станете в будущем могущественной сущностью. Вот этот ваш младший соученик менее удачлив, и потому может даровать вам, поздравляя, лишь нечто скромное, дорогой старший ученик. Случайно посчастливилось вашему младшему ученику получить эти два драгоценных камня, а они приносят кое-какую чудесную пользу, если применять их в отношении истинного сердца божества. Мировое божество второй стадии, из числа почетных учеников, сидящих позади, встал, и на его ладони появилось блюдо с лежащими на нем странного вида желтыми камнями. Он передал это блюдо сидевшей сзади служанке, которая взяла дар и живо подошла к столу Сюэина. Тот поднял бровь. Эти две глыбы, известные под именем камней желтого океанского божества, вместе стоили 5 миллионов кристаллов божеств. Поистине щедрый подарок. Сюэин припомнил, что почетного ученика, от которого он получил этот дар, звали мировое божество щедрое благоволение. Этот младший ученик также приготовил один скромный подарок. Еще несколько почетных учеников быстро последовали за первым со своими дарами. Те, кто полагал свои подарки достаточно ценными, предваряли их небольшим разъяснением, но сила почетных учеников обычно была мала, особенно если то были мировые божества первой стадии. Они или не способны были, или не желали сделать ценный подарок. Дары появлялись один за другим. «Сюэин, эти дары, что ты получил от младших братьев учеников и сестер учениц, они весьма дороги», — с улыбкой передала ему послание Цзин Цу. «При положении твоих товарищей, да после всех этих даров, я боюсь, ты не сможешь отказать, если кто-то из этих товарищей придет к тебе и станет просить о какой-нибудь небольшой услуге. Это пустяки, мне нетрудно подать руку помощи товарищам. Если же они попросят помощь в каком-либо большом затруднении, мне придется сначала все это хорошенько обдумать», — послал ей Сюэин ответ. Соученики рассчитали, что при скорости, с какой культивирует Сюэин, он вероятнее всего станет мировым божеством четвертой стадии через миллион лет. Для мирового божества такое количество времени представлялось чем-то не стоящим упоминания. Помимо того, положение Сюэина как мирового божества четвертой стадии и личного ученика Его Величества – с потрясающей небеса силой совершенного искусства и статусом властелина царства, Сюэин определенно превзойдет по влиятельности даже таких людей, как монарх Мосю, главу префектуры Спокойного моря, и многих им подобных. И вот предоставилась соученикам возможность с помощью даров завязать дружеские отношения с таким могущественным повелителем, ибо в будущем Сюэин, должно быть, и не посмотрит на такие скудные дары. Еще и еще являлись дары, один за другим. Когда закончили дарить почетные ученики, пришла очередь учеников внутреннего круга. Первыми были мировые божества второй ступени, а за ними – третьей ступени. Гун Фэн ждала до самого конца, и тогда поднялась с улыбкой, и в ней даже показались женственные черты, которые обычно скрывала. И осанку она сейчас сохраняла смиренную, преклоненную. Старший ученик Дун Бо, эта младшая ученица, также приготовила кое-какие дары. Когда она говорила это, в ее правой руке появилось продолговатое блюдо, на котором располагалось целых 5 сокровищ. Это сокровище родом из мира Луны, холодный звездный камень. Гун Фэн начала в общих чертах описывать это поистине необычное сокровище, что прибыло прямо из мира Луны. Это сердце демона из пропасти тьмы. Его оставил монарх-демон после своей смерти. А это 5 сокровищ, а стоимость их в сумме близка была к 100 миллионам кристаллов божеств. Ценность всех предыдущих даров в целом приблизительно равнялась ценности лишь одного ее дара. И даровать такие Гун Фэн могла лишь благодаря своему высокому положению, ведь оно означало, что за годы у нее накопилось достаточно большое состояние из них. Ну и кроме того, она по-настоящему боялась быть изгнанной из подворья Багрового камня. Ух! Без предупреждения во дворец вошел старик в черных одеждах, и сзади, вплотную к нему, шли 2 стража, мировых божества третьей стадии. Едва войдя, старик равнодушно проговорил: «Гун Фэн, согласно распоряжению его величества, с этого дня и впредь вы больше не служите надзирательницей подворья Багрового камня». Ах, Гун Фэн ошалела. Без должности надзирателя у нее не было больше права лично встречать бога императора кровавой бойни, потому положение ее становилось примерно таким же, как и у остальных учеников внутреннего круга. «Это ты?» Гун Фэн резко повернулась к Сюэину, и лицо ее кривилось с каким-то зловещим выражением. «Дун Бо Сюэин, это ты пожаловался учителю?» «Да», Сюэин нахмурился. «Что, я действительно сильно тебя оскорбила? Кто мог подумать, что ты таким вот безжалостным будешь? Это ты скрывал свою силу. Если бы ты показывал с самого начала свой талант, стала бы я так обращаться с тобой». Гун Фэн была неподдельно зла. Она забыла, однако, что если бы Сюэин принародно показывал свою силу, его наверняка убил бы одной лишь мыслью враг священного учителя Багровой пыли, праотец Черный Дьявол. «Ну и что с того, что ты личный ученик? Хорошо это или плохо, я все еще мировое божество третьей стадии, и у меня воинское звание 4-й степени во дворце бога кровавой бойни». Гун Фэн щелкнула пальцами, и блюдо, что она держала, исчезло. «У тебя нет полномочий получать мои сокровища». И вправду, положение Гун Фэн во дворце бога кровавой бойни было достаточно высоко. Даже мировые божества 4-й стадии не имели бы полномочия ее убить, и Сюэину тоже с ней никак нельзя было расправиться. Ведь, в конце концов, и подарками все осыпали его постольку, поскольку ожидали, что он станет довольно скоро верховным правителем всего мира божеств, а не в признании его нынешней силы. «Ты не ошибаешься». Сюэин бросил взгляд на Гун Фэн со своего почетного места и кивнул. «Верно, это я попросил учителя лишить тебя должности надзирательницы. Так это был ты». «Конечно, ты». Лицо ее налилось злобой. «То, как неуважительно ты себя вела, позволяет сказать, что ты оскорбила меня, не правда ли?» Равнодушным голосом сказал Сюэин. Гун Фэн замерла, похолодела. Рядом сидящий старик в черных одеждах кивнул и сказал: «Любой ученик внутреннего круга, оскорбивший личного ученика, понесет суровое наказание». Секта учителя делилась всего на 3 уровня: личные ученики, ученики внутреннего круга и почетные ученики. Но эта иерархия была крайне строга, не гибко и обязательно. «Просто 100 ударов плетью ей», — холодно проговорил Сюэин. Глава 481. Тело демона кровавого моря. В холле собрались 4 мировых божественных хранителей, пришедших, чтобы окружить Гун Фэн. Среди них был пожилой мужчина, облаченный в черные одежды, и его подчиненные. И все они были мировыми божествами 3-го уровня. Багряный каменный внутренний двор был местом относительно уникальным, и здесь мировые божества 3-го уровня были еще более ужасающи, нежели обычно. «Вы смеете». Гун Фэн поверить не могла, что оказалась в такой ситуации. «Выведите ее, Холодно приказал Сюэин. К тому моменту ему уже было совершенно все равно на Гун Фэн. Он по природе своей не любил вмешиваться в подобные дела, но Гун Фэн действовала прямо у него под носом, поэтому он никак не мог сжалиться над ней. «Вперед, Гун Фэн, мировое божество, ты, быть может, хочешь сопротивляться?» Все четверо окруживших ее хранителей не спускали с нее пристальных взглядов. Гун Фэн яростно посмотрела на Сюэина. Ее глаза выдавали бушующий внутри нее гнев. Но сопротивляться она все же не посмела. Эта сотня ударов плетью боли от каждого из них пронзала ее до глубины души. Для Сюэина этот конфликт с Гун Фэн не представлялся серьезной проблемой. Он был сосредоточен в основном на своей боевой мощи на данный момент, а также на достижении того абсолютного искусства, о котором мечтали даже самые могущественные создания. Ему посчастливилось стать личным учеником императора Кровавого Бога, благодаря чему он получил шанс изучить абсолютное искусство. Не попадись ему такая возможность, узнать подобную технику было бы весьма затруднительно. Абсолютное искусство представлялось ему одной из тех могущественных боевых техник с огромным и стабильным воздействием. Сила Гун Фэн, к примеру, зависела от ее позиции, но подобное положение могло исчезнуть, словно ветер, если кто-то, еще более могущественный, чем она, пожелал бы того. Естественно, было еще немало мировых божеств, которые уже не способны были развивать свою боевую мощь, и подобные люди считали попадание на более высокие руководящие позиции хорошей возможностью увеличить свое влияние. Реальное тело Сюэина и его аватар остались на утесе Багровой горы и на Багряном каменном внутреннем дворе соответственно, оба погруженные в культивацию. Его реальное тело и аватар культивировали в окружении, где время шло в 100 раз быстрее, чтобы достичь как можно больших успехов. Тело незапамятных времен удалось очень быстро поднять до 5-го уровня, отчего произошли довольно серьезные изменения в его способности к выживанию. И теперь, его тело уже не рассыпалось на кусочки от одних лишь звуковых волн, издаваемых ревом заключенного. Великая истинная сила хаоса также достигла 4-го уровня с относительной легкостью, благодаря чему заметно увеличилась его физическая сила. Среди 2 секретных техник, которые он изучил в пагоде скрытого мира, первой стала техника под названием «Мировые оковы» или «Техника оков». Вторую он назвал «Геркулесова техника», так как она была весьма похожа на его секретную технику уровня мирового божества, великую истинную силу хаоса. Однако, в этой технике за основу было использовано сердце божества хаоса. Касаемо глубинности этой техники, можно было с уверенностью сказать, что она во много раз превосходила великую истинную силу хаоса. Геркулесова техника из пагоды запечатанного мира принадлежала к той же категории, что и его великая истинная сила хаоса, но была попросту мощнее. К этому моменту он и вовсе мог покончить с тренировками великой истинной силы хаоса. Хуа-хуа-хуа. В небе над широкими просторами внутреннего мира Сюэина сформировалась огромная туча, состоящая из капель воды великой истинной силы хаоса. Но эта туча стала постепенно уменьшаться, когда Сюэин решил больше не заниматься этой техникой. Однако рядом с ним была еще одна туча, еще более огромная, чем предыдущая. Эта туча была полна силы, полученной от бесчисленного множества черных змей, скользящих внутри нее. Такова была новая геркулесова техника Сюэина. Обе эти техники были довольно похожи в том плане, что обе трансформировали энергию божественного мира в капли воды. Однако, капли геркулесовой техники состояли из капель, которые, уникальным образом, принимали форму черных гадюк. В такой форме было гораздо удобнее демонстрировать большую мощь, ведь все-таки геркулесова техника была в несколько раз мощнее великой истинной силы хаоса 4-го уровня. Если я воспользуюсь этой геркулесовой техникой, должно быть, стану достаточно силен, чтобы нанести смертельный вред жизни узника, думал Сюэин. Но мне все же придется усовершенствовать использование законов глубинных тайн, а также развить больше могущественных навыков. Сперва он сосредоточился на секретном навыке, использовавшем технику оков для сотворения мировой тюрьмы. Конечно же, этот секретный навык также значительно усовершенствовался после того, как Сюэин стал мировым божеством 2-го уровня. Сюэин занял сидячее положение в зале внутреннего двора Багряного камня, а бесчисленное количество тонких черных оков окружили его. Они обернулись вокруг всей культивационной залы, постоянно двигаясь и атакуя в особых направлениях. Сперва они собирались в кучку, а затем бросались в указанном направлении. Сюэин, будучи личным учеником императора Кровавого Бога, естественно, получил личную залу для культивации, где можно было ускорять время в сотни раз, и в этом плане данная зала была гораздо лучше той, что находилась на утесе Багровой горы. В этот раз процесс с культивацией занял порядка 300 лет. Конечно же, учитывая примененное ускорение времени, общий срок получился равен 30 годам во внешнем мире. Ху, облачившись в обычную черную одежду, со спокойным выражением на лице, Сюэин пролетел через горную цепь к внутреннему двору багряного камня. После этого 30-летнего периода культивации за закрытыми дверьми его секретные навыки и секретные техники достигли наивысшей точки. Поэтому любая попытка усовершенствовать их еще вряд ли бы принесла результат. Я занимался культивацией в общей сложности 300 лет, за которые мне удалось поднять применение законов глубинных тайн на новые высоты. Более того, с объединением двух секретных техник с пагоды тайного мира мне, возможно, еще есть на что надеяться, размышлял Сюэин. Он вскоре прибыл в пункт назначения, выражение его лица изменилось, теперь на нем явно читалось желание убивать. В этот раз он приложит все усилия, чтобы преуспеть. Сюэин взял токен и сразу же прошел сквозь портал. Внутри его встретила тьма, окружившая узника, руки которого крепко обвили оковы. В тот момент сидящий со скрещенными ногами и опущенной головой узник медленно поднял голову и посмотрел на Сюэина. Его лицо было покрыто черными шрамами, а пара красных глаз выдавала подавляемую ярость. «Снова ты», — тихо проговорил узник, после чего прорычав, «катись отсюда». Как и до этого, все пространство заполнил ужасающий звук, разлетевшийся во всех направлениях. Сюэину не удалось избежать влияния звуковых волн, и его зашатало. Однако огромное множество черных оков, сформировавшихся вокруг Сюэина, с огромной скоростью распространились и покрыли все пространство. Эти черные оковы оказались невероятно крепкими, настолько, что даже звуковым волнам этого рычания не удалось их сокрушить. Будучи окруженными множеством оков, звуковые волны быстро утратили свою мощь. Теперь тело Сюэина невозможно было уничтожить ни при каких обстоятельствах, даже с помощью звуковых волн, утративших свою силу. Ну разве не становится все интереснее? Великий бог демонов поднял голову и окинул взглядом окружавшее его пространство. Тан-дан-дан. Количество тонких и длинных оков было столь велико, что они на самом деле заняли все пространство, заполнив каждый потайной уголок. Иногда ударяясь друг о друга, они издавали металлический звон. Несмотря на то, что эти оковы уже окружили великого бога демонов, связывать его они не торопились. Ублюдок, «Ты действительно пришел, чтобы убить меня?» — усмехнулся великий бог демонов. «Меня пытали здесь, в божественном мире, столько лет. Я уже давно устал от пыток. На самом деле, я даже ждал своей смерти. Но чтобы проделать такую работу, послали лишь тебя, крохотное божество этого мира второго уровня. Ну разве это не смешно? Я пришел, чтобы тебя уничтожить», — кивнул Сюэин. «Но мне также весьма любопытно, почему великий бог демонов из пропасти тьмы был заточен здесь как узник. ХМФ, мне нечего скрывать, поэтому я скажу тебе», — усмехнулся великий бог демонов. «Божественный мир сам виноват, что так в нем так приятно находиться. Здесь есть огромное количество форм жизни, проживающих в мире и спокойствии на множестве планет. Но для того, чтобы я смог культивировать тело демона Кровавого моря, мне необходимо уничтожить бесчисленное количество живых существ. В пропасти тьмы каждый участок находится под контролем лорда, а у каждого региона того мира есть свой суверен. Посему, я решил сменить мир и войти в божественный. Хи-хи-хи, благодаря тому, что божественный мир так огромен, мне оставалось лишь скрывать свое местоположение, чтобы меня трудно было обнаружить. Такая неудача. Я посмел ворваться в божественный мир, и для этого я долго готовился, но так и не учел, что все эти могущественные существа смогут попытаться уничтожить мое истинное тело и заточить этот мой аватар. Разве я не забирал жизни на разных планетах? Что эти жизни стоили для всего божественного мира? А ты что думаешь, ублюдок? Злишься? Ну давай, сделай то, зачем пришел, — вновь усмехнулся великий бог демонов. Он больше не думал над чем-то вроде смерти и жизни, а также прекрасно понимал, что, будучи узником в таком месте, в конце концов все равно погибнет. Сюэин одарил его холодным взглядом, но даже не попытался ответить. Хуа, хуа, хуа. По всей темной территории стали появляться бесчисленные силуэты Сюэина, облаченного в сияющие синие одежды. Появились 9 мировых тел, и в итоге вместе с его настоящим телом в зале оказалось 10 Сюэинов. Прекрасные навыки Сюэина теперь позволяли ему создавать максимальное число мировых тел – 9 штук. Все 10 фигур разошлись в разных направлениях, держа в руках копья и не спуская взгляда с великого бога демонов, что так и продолжил сидеть в центре. «Убить!» – произнес облаченный в черное Сюэин. «Хуа, хуа, хуа!» Бесчисленное количество черных оков, ранее вращавшиеся вокруг великого бога демонов, теперь стали скапливаться на нем. Более того, они создали своеобразную сдерживающую силу, неизмеримо таинственную, которая полностью окружила узника, заключив его в крепкие объятия. А 9 мировых тел тут же атаковали его. Глава 482. Выложиться на полную. Великий бог демонов, этот узник, сидел без единого движения, на его лице застыла широкая ухмылка. Он не предпринял ничего, чтобы остановить бесчетное количество оков, чтобы не дать им его скрутить и связать. Со всех направлений его атаковало копье за копьем, проходя сквозь временные скважины, намеренно созданные черными цепями. Все сюэины, облаченные в синие, применили геркулесову технику на полную, мощь яростно бурлила внутри каждого тела, а наконечники копий вонзались в великого бога демонов. Когда они сталкивались с черной покрытой шрамами поверхностью его тела, всюду разлетались искры, но эта яростная атака не оставила на нем ничего, кроме белых отметин. Что? Сердце Сюэина сжалось и задрожало. Он усовершенствовал свои силы в каждом аспекте, в котором только мог, особенно в том, что касалось техник из пагоды скрытого мира. Он даже пришел к выводу, что среди всех мировых божеств второго уровня он определенно самый сильный. Но даже несмотря на это, оказалось, что он не смог даже ранить узника. «Мастер, а мастер, этот узник, которого вы избрали, должно быть, слишком ужасен». Великий бог демонов находился все в той же позиции, не пошевелив ни единой мышцей. Он наконец приоткрыл веки, являя его алые глаза, пронзающие черные цепи и глядящие прямиком на облаченного в простые черные одежды Сюэина, стоящего вдалеке. Он проговорил очень тихо: «Мальчишка, если это вся твоя мощь, предлагаю тебе не тратить свои силы». «Правда?» Сюэин внезапно взялся за свое алое копье и тут же запустил его в небо. Он вложил огромную силу в эту атаку. Это алое копье было божественным воином, трансформированным богом-императором кровавой бойни. Сюэин назвал это копье алым облаком, чтобы отдать дань миру гор алого облака из мира клана Сянь, а также нескольким друзьям, которых там повстречал. Также это был своего рода способ напомнить себе, что, несмотря на то, что его статус становился все выше и выше, он никогда не должен забывать истинного себя. Мощь копья алого облака была скоростной и жестокой. Оно бесследно исчезло так же быстро, как быстро появилось над великим богом демонов. Бу! Когда копье появилось вновь, оно уже поразило тело великого бога демонов. Подобная атака не была похожа на исключительное проникновение, но, скорее, была видом применения законов глубинных тайн. Это была попытка стать единым с миром, вездесущность. Ахахахах, великий бог демонов лишь громко рассмеялся и внезапно выпустил силу из обеих рук. Пен, пен, пен. Все бесчисленное множество цепей раскрошилось за мгновение. После этого узник, рассмеявшись, обернулся, чтобы посмотреть на стоящего вдалеке Сюэина в черном. Копье алого облака только что пронзило его нижнюю часть живота, но эта ужасающая сила буквально выпихнула его обратно. Сюэин не смог преодолеть эту силу, даже вложив всю свою силу, и копье вылетело из раны, которая тут же с огромной скоростью исцелилась. Спустя всего пару мгновений на месте раны не было уже и следа. «Мальчишка, я культивировал тело демона кровавого моря до уровня, который я, возможно, не могу назвать удовлетворительным, но определенно очень высоким», усмехнулся великий бог демонов. «Благодаря этому телу демона кровавого моря, мое тело приобрело характеристики крови как вещества. Неважно, ранишь ты мою внешнюю или внутреннюю часть тела, не будь я здесь узником, не имеющим возможности освободиться, уже давно с легкостью бы прихлопнул тебя насмерть. Ты просто не можешь мне навредить, поэтому тебе лучше просто проваливать отсюда и прекратить уже приходить сюда, чтобы снова меня беспокоить». Сюэин был просто в ярости. Он понимал, что хоть и задели внутренности тела великого бога демонов, даже пронзив в процессе его внутренние органы, он не смог навредить ему ни на толику. Другими словами, глядя на то, как он остался целым и невредимым, можно было сделать вывод, что узник еще не потратил ни капли своей энергии. Любой, кто культивировал бессмертное тело, сразу бы это увидел. И покуда его частицы не будут задеты, он будет попросту неуязвимым. И только разрушив частицы, составляющие тело, можно было надеяться на возможность его уничтожить. Так у тебя демоническое тело кровавого моря. Да, говоришь, неважно, поражу ли я твою шкуру или внутренности, мягко кивнул Сюэин. Прекрасно, тогда я просто атакую твою шкуру. Хуа. В одно мгновение копье обратилось во вращающийся алый вихрь, сотворив вокруг себя слабое подобие сокрушившегося мира. Это был секретный навык Сюэина, основанный на огромнейшей пронзающей силе. Руки великого бога демонов были связаны оковами, и он просто стоял неподвижно с безразличием на лице. Он даже не попытался блокировать атаку, а вместо этого позволил вихрю обратиться вновь в копье и пронзить его живот. Кожа на его животе в одно мгновение раскрошилась, оголяя плоть. Копье же остановилось только после того, как пронзило плоть, отчего повсюду разлетелись брызги насыщенно-фиолетовой крови. «Ты смог меня ранить?» Безразличие на лице великого бога демонов сменилось шоком. Рана, которую ему нанесли, не была глубокой или смертельной, но защита плоти, образуемая его шкурой, была полностью разрушена, из-за чего ему пришлось потратить немного энергии. При нормальных обстоятельствах он бы совершенно не беспокоился о подобном ранении, но сейчас он находился в заточении в божественном мире, где энергия в его теле была запечатана, и он не мог воспользоваться даже ее частичкой. Даже его истинное сердце божества не устояло, из-за единственным способом сражения, который у него остался в таком теле, стал ближний бой. Любое количество энергии, которое он поглотит, необходимо будет заместить жизнеспособностью его тела демона кровавого моря. И хотя жизнеспособность, которой он обладал, была непостижима, если он будет вынужден ее использовать, в конечном итоге ничего не останется. На самом деле, я думал, что не смогу тебя ранить, но оказалось, ты не такой уж сильный. В глазах Сюэина заблестел огонь. Умри. Девять Сюэинов в синих одеждах незамедлительно помчались вперед, и по всей темной зоне появилось множество черных цепей, извиваясь и сковывая движение великого бога демонов. Уходи, узник уже не выглядел столь беззаботным, пытаясь блокировать атаки с помощью своего тела. Взмахом руки он в одно мгновение разрушил все цепи, сковывавшие его. Пен, пен, пен, пен, пен, пен. Все девять мировых тел одновременно метнули свои копья, имитируя самый могущественный навык Сюэина. Когда копья пришли в движение, показалось, словно вот-вот разрушится огромный и могущественный мир. Одно лишь атакующее мировое тело не смогло бы сделать многого, но единовременная атака всех девяти при использовании столь сильного навыка давала их боевой силе мощь, подобную силу мирового божества третьего уровня. Пен. Поскольку узника сковали сразу двое оков, он попросту не смог уклониться, а мог двигаться лишь в радиусе маленького круга в 10 метров, насколько позволяли цепи. Девять копий яростно вонзились в его тело, опустившись из одного направления. Приняв на себя эту атаку, великий бог демонов не устоял и повалился на землю, пролетев при этом 7 или 8 метров. Бу! Сюэин в черном не упустил этот шанс атаковать, вновь вложив в свое алое копье могущество, способное разнести и разрушить целый мир. Черт возьми, великий бог демонов предпринял яростную попытку воспротивиться, используя всю свою мощь. Хватить пытаться. Это бесполезно, прозвенел голос Сюэина, а девять мировых тел вновь атаковали бога демонов, направив на него множество цепей, чтобы еще сильнее ограничить его в движениях. Оружие, используемое мировыми телами, было гораздо слабее острого и всемогущего копья алого облака, но когда они обращали свою силу в разрушительную мощь, разница в могуществе уже не казалась столь огромной. Одно копье яростно вонзилось в великого бога демонов, отчего он потерял равновесие. В конце концов, было трудно обороняться от девяти копий всего лишь двумя руками. Более того, его движение сковывало бесчисленное количество цепей. Девять божественных тел продолжили нападать на узника и не давать ему двигаться, чтобы дать возможность тем самым истинному телу, которое атаковало копье малого облака. Это копье носилось туда и обратно, вновь и вновь успевая нанести мощные атаки телу великого бога демонов, на котором со временем появлялось все больше и больше ран. Ах-ах-ах, великий бог демонов был в неописуемой ярости. Будучи тем, кто смог до определенного уровня культивировать тело демона кровавого моря, он явно находился в числе трех сильнейших мировых божеств, но из-за печати на его истинном сердце божества и его божественной энергии, а также из-за оков, окруживших его, он проигрывал сейчас какому-то мировому божеству второго уровня. «Ты сам меня вынудил». «Ну так получай», — разъяренный великий бог демонов поднялся, а из его предплечий начало расти еще несколько рук. После трансформации в конечном итоге на его теле стало 8 рук. Все еще стоя на своем изначальном месте и размахивая 8 руками, великий бог демонов теперь с легкостью блокировал все 9 атакующих копий. И хотя ему все еще не удавалось использовать энергию божественного мира, и он все еще был вынужден полагаться лишь на силу своего демонического тела, скорость, с которой двигались его руки, была воистину огромной. К тому моменту уже не имело значения, как именно Сюэйн атакует. Даже когда он использовал копье алого облака, великий бог демонов с легкостью защищался, и он больше не позволял атакам даже долетать до него, вместо этого полагаясь на законы и глубинные тайны, чтобы ловко блокировать каждое движение. Сюэйн теперь выкладывался на полную, пытаясь придумать выход из положения. Однако защитная мощь великого бога демонов, расширившего свою жизнеспособность, отрастив еще 6 рук, теперь была неодолимой. Независимо от того, какие действия предпринимал Сюэйн, он был не в силах его достать. Что же до ков, они определенно были бы опасны для любого божества второго уровня. Любой человек, ставший свидетелем такой атаки, уже свалился бы с бледным лицом, но узник смог освободиться от оков и цепей, всего лишь взмахнув руками. «Что мне теперь делать? Какие еще способы у меня есть?» – размышлял Сюэйн. Глава 483. Пен-пен-пен. 8 рук великого бога демонов случайно заблокировали атаку, направленную 9 мировыми телами. Он использовал свои руки, чтобы отвлечь их. В конце концов, 9 мировых тел не переносят кровь божественных воинов и поэтому не могли ранить великого бога демонов, делая так, чтобы заключенный сосредоточился только на блокировании копий алого облака. В этот момент Сюэйн не мог причинить вред великому богу демонов, несмотря на его нападение. Вы не можете использовать энергию божества мира, и организация 6 дополнительных вооружений потребует от вас больше жизненной силы. Сюэйн остановился. Это действительно так. Великий бог демонов смотрел на Сюэйн, его ало-красные глаза наполнились яростью. Я заперт здесь, у меня нет возможности пополнить свою энергию, поэтому я должен быть рассудительным и экономно расходовать каждую частичку своей энергии. Это из-за вас я нахожусь в таком положении. Формирование этих 6 рук отнимало слишком много моей жизненной энергии. Я поддерживаю свое состояние, используя минимальный объем своей жизненной энергии, и таким образом мое тело демона Кровавого моря может спокойно прослужить еще более 100 миллионов лет. Сюэйн замолчал. Слова великого бога демонов были правдой. Великий бог демонов не может поглощать энергию внешнего мира, но его мощное тело может жить еще в течение длительного периода времени именно потому, что сам Сюэйн был мировым божеством второго ранга. Если поддерживать эти 6 рук при помощи жизненной энергии, тогда заключенный легко продержится еще 100 миллионов лет. К тому времени, как пройдет 100 миллионов лет, Сюэйн мог бы давно превратиться в мировое божество четвертого ранга. Хэймэм, накинув черный халат, Сюэйн развернулся и ушел через волнистый холм. 9 мировых тел быстро исчезли, как лопнувшие пузыри, рассеялись в воздухе. Когда Сюэйн уходил, глаза великого бога демонов яростно смотрели вслед. Во время своего первого визита он не думал об этом, но в этот раз ему пришлось сформировать 6 дополнительных рук, покрытых чешуей, состоящие из костей и мышц. Эти дополнительные руки были сконструированы по подобию тела демона Кровавого моря, и были по-настоящему сильны. Это значит, что они потребляли очень большой объем его энергии. На формирование этих 6 рук тратилась половина энергии, находящейся в его теле. Сейчас он должен был сохранить эти руки активными, поскольку для того, чтобы создать их заново, ему пришлось бы потратить еще больше своей энергии. Он был убежден, что мировое божество второго ранга не может так легко сдаться. Во дворце Кровавого Бога, в подземном дворце, как всегда горел пылающим жарким пламенем огромная космическая печь. Бог-император Кровавый Бой не все еще сидел, скрестивши ноги, наблюдая за пламенем в печи. Для достижения наибольшей боевой мощи потребовалось бы больше терпения. Бог-император Кровавый Бой нечетко понимал, насколько трудно будет принять последнее решение. В самом деле, сделать этот шаг для него было бы еще труднее, чем для мирового божества четвертого ранга, чтобы получить мощным существованием. Даже в том случае, как только он перешагнет этот порог, бог-император Кровавой Бойни, несомненно, станет непревзойденным экспертом, стоя над тремя правителями из темной бездны, Временного острова и другими. В то же время он понимал, что каждый из этих существ стремился сделать первый шаг. Кровавая бойня, это отродье Дунбо закончил культивировать две секретные техники из подаги скрытого мира и снова отправился сражаться с заключенным, сказала черная птица. Он был на грани успеха, когда заключенный сформировал 6 рук, и теперь он использует в общей сложности 8 рук, чтобы защититься. Дунбо больше не имеет возможности связаться с ним. Вы, его учитель, действительно слишком безжалостны. Вы действительно хотите, чтобы он стал мировым божеством 3-го ранга, прежде чем он узнает абсолютное искусство? Мне придется его немного заставить. Все талантливые деятели, по своей природе, высокомерны и горды. Именно его гордость должна быть подавлена и низвергнута, равнодушно ответил бог-император кровавой бойни. Он знал, что у Сюэин, его ученика, хороший темперамент, но бог-император кровавой бойни также знал, что у тех, кто надеялся стать могущественным существом в будущем, будет гордость в сердцах. Он должен был отполировать и растереть эту гордость и высокомерие. Сам бог-император кровавой бойни, например, пытался ухватиться за еще более высокую форму власти, подобную той, что содержала космическая печь, но каждый раз он терпел неудачу. Он был готов потратить миллиарды и миллиарды лет на провал. Сколько нужно терпения, чтобы потратить миллиарды и миллиарды лет, не испытывая гордости или разочарования? В тот самый момент, когда он был расстроен, его сердце было также неспокойно, и он больше не мог мыслить адекватно. В этой ситуации, будучи вынужденным своим учителем, Сюэин покинул горный хребет, чтобы вернуться в багряный каменный внутренний двор. Было видно, что он расстроен. Старший брат-ученик Дунбо, когда мы проходили мимо, внутри большинство учеников, с которыми он столкнулся, относились к нему вежливо. Сюэин каждый раз будет реагировать с улыбкой, и вскоре он вернулся в свое пещерное жилище. Учитель устроил эту встречу как испытание для меня. Если бы я преуспел слишком легко, не было бы большого смысла даже проходить через это. Сюэин вскоре успокоил его противоречивые чувства. Что касается борьбы с заключенным, я мог бы легко убить его, заставив потреблять всю его энергию, если бы он не сформировал 6 рук. Теперь, когда он вошел в эту 8-ку, мне придется стать сильнее, если я хочу победить его. И не только мое истинное тело должно быть сильнее. Мои мировые тела также должны улучшать свою силу. Каждое тело должно представлять определенную угрозу и для великого бога демонов. Если бы его истинное тело было единственным, кто стал бы сильнее, заключенный смог бы блокировать его атаки, просто полагаясь на его высшее царство, но как только все 9 мировых тел смогли бы ранить его, это больше не было бы такой легкой задачей для великого бога демонов, чтобы защититься от него. Для того, чтобы увеличить угрозу, исходящую от мировых тел, мне придется создать более грозный секретный навык, подумал Сюэин. Сейчас он не торопился, так как его нынешняя боевая мощь уже была на самом высоком уровне, до которого он мог довести ее в течение короткого периода времени. Для того, чтобы он стал сильнее, потребуется значительно больше времени. Именно поэтому он решил скорее сопровождать свою жену, Цзиньцу, для еды и случайного общения. Сюэин, прежде чем поднять тему для обсуждения, Цзиньцу налила Сюэину немного вина. Юэ Рыцин, я теперь вы оба являетесь божествами. Не похоже, что эти двое наших детей проведут остаток своей жизни на багряной скалистой горе, верно? Они могут быть в безопасности там, но у них обоих есть доступ к технике аватара в любом случае. Они могут просто следовать за нами по стопам, позволяя своим аватарам бродить по божественному миру. Думаю, будет лучше, если ты позволишь им двигаться, как они пожелают. Однако их боевая мощь все еще довольно слаба, возразил Сюэин. Под влиянием тех методов, выстроенных в ряд мировых божеств, теперь они могут соответствовать мощи пиковой стадии божества, начало говорить Цзиньцу. Их уже нельзя считать слабыми. Разве это не так? Ведь вы же были владыкой территории Снежного Орла, когда вам было всего 8. Сюэин рассмеялся. Действительно, во время своего пребывания в Багряной Скалистой Горе его дети пережили множество ситуаций, связанных с жизнью или смертью. Увы, Сюэин дал указание духу сокровищ защищать их в темноте, но сами дети не знали, что они на самом деле в безопасности, поэтому эти ситуации могут оказаться полезными в закалке и позволить им взять на себя ответственность за свою жизнь. Что касается этого, то я сделаю все возможное, Чтобы справиться с этим заключенным из горного хребта, начал Сюэин, как только я добьюсь успеха, я, по сути, закончу обучение моего учителя. Если я смогу достичь этого в течение короткого периода времени, я заберу ученика брата Гэбая и ученика брата Хэфэй Юна из материального мира, и вместе с ними я возьму Юэ Цинья. Если я окажусь не в состоянии сделать какой-либо прорыв в течение короткого периода времени, я буду посылать их раньше времени. Цзин Цу кивнула. Она не пыталась продвинуть его дальше. Суть всего этого заключалась в том, что Дунбо и Юэ Цинья теперь были огромными персонажами в багряной скалистой горе, и практически не осталось никого, кто мог бы им противостоять. Для них осталось очень мало способов, чтобы заточить себя внутри горы. «Кстати, Цзин Цу, почему я вижу, что ты так редко культивируешь?» — спросил Сюэин. «У тебя неплохой талант, и я все еще хочу увидеть, как ты в будущем станешь мировым божеством». Сначала испуганная, Цзин Цу затем быстро пришла в себя и ответила. «О чем ты говоришь? Мое истинное тело в багряной скалистой горе не тратит много времени на культивацию, поскольку мой аватар здесь, в божественном мире, я, естественно, должна испытать этот мир. Одно тело культивируется в ускоренной во времени среде, другое переживает мир. Одно выживает, другое ослабевает. Это хороший способ сделать это. Ты так говоришь, но я не думаю, что ты слишком много культивируешь в багряной скалистой горе». Сюэин покачал головой. «Цзин Цу, ты не можешь быть слишком слабой в своей культивации. Любому, чье понимание сферы слишком низко, будет трудно долго оставаться в живых. Наивысшие божества обычно живут только 100 миллионов лет или около того, прежде чем они больше не смогут защитить свое истинное сердце божества, что приводит к его разрушению. Я знаю». Цзин Цу хихикнула, как ее сердце наполнилось теплым чувством. «Я знаю, что ты не хочешь бросать меня». Сюэин кивнул. Он также дал ей различные духовные плоды и сокровища. Как знаток утеса Багровой горы, он не испытывал в этом недостатка. В конце концов, он унаследовал все сокровища, оставленные священным мастером малиновой пыли. Но даже с этими сокровищами, без достаточного усердия в культивации, он никогда бы не стал мировым божеством. В помещении пещерных жилищ для культивации аромат распространялся в воздухе. Сюэин сидел в черной одежде в положении скрещенных ног, и бесчисленные печати плыли прямо перед ним, их позиции накладывались друг на друга, прежде чем они, наконец, слились в темно-черную совершенную сферу. Это был фундаментальный отпечаток божества техники кандалов. Естественно, это означало, что он уже достиг второго уровня техники кандалов. Оба метода из запечатанной мировой пагоды были разделены на 6 общих уровней, причем божества первой ступени обычно имеют шанс достичь первого уровня, в то время как божества второй ступени потенциально могут достичь второго уровня. Сюэин уже давно обучается технике на высоком уровне, он может достичь этого в своей нынешней сфере. Хуа. Бесчисленные тюлени собрались вместе, чтобы сформировать черную каплю воды. Это был основной отпечаток божества геркулесовой техники. В эту минуту Сюэин посмотрел на черный шар и черные капли воды, плавающие перед ним. То, как эти методы используют законы глубоких тайн, поистине непостижимо. Сюэин вздохнул с похвалой. Секретные методы, которые он получил от запечатанной мировой пагоды, были невероятно изысканными. В то время как великая хаотическая истинная сила была впечатляющей техникой сама по себе, а также была создана с той же основной идеей использования законов глубоких тайн для образования капель воды, геркулесовая техника имела более чем двойную силу. Это было именно потому, что использование капель воды в этой технике, поступающей из запечатанной мировой пагоды, было гораздо более грозным. Наблюдая за этими двумя секретными методами и понимая их использование законов глубоких тайн, я мог бы экстраполировать секретный навык моего собственного, подумал Сюэин. Это было похоже на то, как, будучи запредельным, он создал секретный навык хаотического подавления, основанный на глубоких тайнах великой хаотической истинной силы. Во многом таким же образом, он теперь будет наблюдать глубокие тайны этих новых секретных методов, поглощая и получать знания, прежде чем, наконец, создать свой собственный секретный навык. Это была дорога, по которой многие эксперты решили идти, несмотря на то, что она была в целом сложнее и требовала больше времени. Медленно, Сюэин сосредоточил свое внимание на постижении глубоких тайн, лежащих в основе двух секретных техник из запечатанной мировой пагоды, извлекая их знания в надежде создать более грозный секретный навык. Вернувшись в Уть из Багровой горы, Сюэин в белых одеждах культивировался таким же образом. Вне этих секретных сеансов культивирования навыков Сюэин иногда выходил и гулял, чтобы расслабиться, или сосредотачивался на понимании законов мира, чтобы попытаться понять его сердце божества третьего ранга, предельное божественное сердце. По правде говоря, понимание еще одного сердца божества первого ранга было бы самым прямым способом улучшить его боевую мощь. Во всяком случае, постижение законов мира и создание тайного навыка были взаимоисключающими, так как создание тайного навыка было сделано за время, ускоренное в 100 раз. Глава 484. Третье нападение на заключенного. В мгновение ока прошло 1000 лет с тех пор, как Сюэин стал личным учеником императора бога Кровавой Бойни. Разные области божественного мира уже давно получили известие о том, что император бога Кровавой Бойни взял другого личного ученика, сопляк по имени Дунбо, который участвовал в предыдущем празднике цветов бесчисленности. Они даже были в курсе того, что Сюэин стал мировым божеством второй ступени всего лишь за 5000 лет, после чего он стал одним из самых талантливых экспертов за всю историю божественного мира и пропасти тьмы. Пока могущественные существа вздыхали и сожалели о том, что раньше не получили возможности принять его как своего ученика заранее, ничто из этого не повлияло на Сюэина. В конце концов, он все еще культивировался во дворце бога Кровавой Бойни и все еще находился под его опекой. Сюэин, одетый в одежду черного цвета, в настоящее время пролетал по небу вдоль горного хребта рядом с Багровым каменным двором, и уже приближался к месту своего назначения. Возле него свистел ветер, а его глаза были спокойны. Он уже в третий раз направлялся к заключенному. В первый раз он к нему отправился, когда он только стал мировым божеством второй ступени. Он отправился туда только для того, чтобы испытать силу заключенного. Однако его мировое тело все еще было разбито от одного крика его противника. Затем он вернулся после того, как усовершенствовал свои секретные техники и навыки, однако та вторая поездка тоже ни к чему не привела. Сейчас он отправляется туда в третий раз. «Я приехал». Сюэин уменьшил скорость, достигнув колеблющегося массива. Пройдя сквозь колебания, он попал в область, полностью погруженную во тьму, за исключением того места, где сидел заключенный, который совершенствовал демоническое тело Кровавого моря. Он сидел в положении, скрестив ноги, у него осталось 8 рук. Только 2 из 8 рук были связаны, но эти цепи подавляли мировую энергию великого бога демонов, а также его истинное божественное сердце, чтобы не дали ему уйти. 2 алых глаза заключенного, расположенных под 2 острыми рогами, посмотрели на Сюэина, уголки его рта были поднятыми. «Ты уже пришел сюда? Быстрее, чем я ожидал. Прошло только 1000 лет, и ты, похоже, все еще являешься мировым божеством второй ступени. Скажи, какие новые методы ты изобрел для меня?» «Ты узнал уже достаточно», — холодно ответил Сюэин, одетый в одежду черного цвета. «Хуа-хуа-хуа». Тело Сюэина сковало бесчисленное количество оков, которые быстро увеличивались в количестве и распространились во всех направлениях, для того, чтобы охватить темную область. Однако великий бог демонов, похоже, не обращал на них внимания. В то же время черные кандалы, расположенные вокруг самого великого бога демонов, казались единственным объектом, связывающим и ограничивающим его движение так же, как и раньше. Имен, он приложил все усилия, пытаясь избавиться от оков, однако он оказался не в силах противостоять связующей силе, которая оставила его в шоке. Каким образом ограничивающая способность этих оков настолько увеличилась? Этот единственный метод, должно быть, делает его несравненным среди мировых божеств второй ступени, верно? По правде говоря, было много мировых божеств второй ступени, которые совершенствовали предельное божественное сердце или сердце мирового божества, у которых были свои собственные методы, которые помогали избежать связывания. Фактически, мировая тюрьма не могла по-настоящему связать врага, она была сосредоточена на формировании полной области подавления. Если кто-то убегал, то это не имело значения. До тех пор, пока они оставались в этой области, оковы подавляли бы их. Из-за того, что великий бог демонов был связан и не мог убежать, он был так легко ограничен мировой тюрьмой. Разрушение. Великий бог демонов взрывным толчком высвободил свою силу, отчего его аура внезапно стала сильной. Как только он привел в действие силу всех восьми рук, многочисленные оковы, связывающие его со всех сторон, мгновенно разлетелись на части. Со всех сторон появились сюэины, одетые в одежду сияющего голубого цвета. В общей сложности по всей территории расположились восемь тел. Используя копья, которые были на каждом из них, они начали атаку. Все эти копья совершали дугообразный разворот в воздухе, от силы которых все окружающее пространство разрушалось. Удары направлялись в сторону великого бога демонов, который только скакал на месте, пытаясь использовать свои восемь рук для уклонения. Пен. Наконечник копья соприкоснулся с его ладонями, что привело к ужасному воздействию, которое шокировало великого бога демонов. Он был вынужден отступить на несколько шагов. Далее немедленно последовали другие удары копья, которые заставляли великого бога демонов продолжать двигаться, чтобы отклонить приходящую силу. Его мощь уже достигала такой стадии, которая не давала ему сопротивляться при приближении. Гонг, стоящий вдалеке сюэин, одетый в одежду черного цвета, воспользовался возможностью и предпринял встречную атаку. Со спины великого бога демонов последовал беспощадный удар копьем малого облака. Он изо всех сил старался отразить удар копья и уклониться от атаки, но как только его ладонь соприкоснулась с копьем, чешуя в центре его ладони разлетелась во все стороны. Затем копье скорректировало курс и продолжило движение к спине великого бога демонов, в результате чего чешуя, которая защищала ее, разрушилась. После этого удара осталась дыра, из которой полилась свежая кровь. «Ах, твоя техника копья изменилась!» В тревожном состоянии закричал великий бог демонов. «Пока я могу убить тебя, используя ее, любая техника копья работает». Сюэин, одетый в одежду черного цвета, продолжал свое безумное нападение. Ничто не могло сравниться с силой его копья алого облака на этом расстоянии в несколько километров вокруг него. Когда оно рассекало воздух, его мощь была потрясающей. Его девять мировых тел, казалось, пришли в неистовое состояние, некоторые из их атак даже разрушили чешую тела великого бога демонов. Хотя до момента, когда его основные частицы разрушились, не дошло, лицо заключенного при виде этого побледнело. «Возможно, ты захочешь убить меня, и мое истинное божественное сердце может быть закрыто рядом с моей энергией мирового божества, но твоей силы все еще недостаточно для этого». Великий бог демонов сдерживал три руки, чтобы заблокировать копье алого облака, в то время как оставшиеся пять рук он в основном использовал для того, чтобы блокировать атаки от девяти мировых тел. Время от времени он использовал свое тело, чтобы противостоять одновременно одной или двум атакам.